А это непросто. Мы, взрослые, напуганы тем, что пережили, и сначала я был склонен забыть о прошлом. Дети боялись даже упоминать о нем, потому что они чувствовали, что этим причинят боль и мне, и новой маме. Но мы почувствовали облегчение, когда все их беспокойство вылезло на поверхность. Частично воспоминания, которые дети приносят с собой в новую семью, объясняется тем, что они не готовы к вступлению в незнакомую им жизнь. Моя подруга вспоминала, когда мне было 10 лет, нас с братом отправили в летний лагерь. Когда мы вернулись домой, мама встретила нас у автобуса и спокойно сообщила, что вышла замуж и что мы едем в новый дом. Мы знали того человека, за которого она вышла замуж, и однажды встречались с двумя его детьми. Но я помню, что я почувствовала, что нас предали. Отчим старался хорошо относиться ко мне и к брату, но у нас так и не сложились близкие отношения. Дети скорее привыкнут к новому человеку, если его заранее представят им и осторожно расскажут о том, что произойдет. Важно, чтобы они могли поговорить между собой о том, что они ощущают в связи с этим сообщением. Одной из основных причин, почему прошлое занимает такое важное место в притирке между детьми и их отчимами и мачехами, это то, что ребенку приходится испытывать конфликт между привязанностью к старым и новым родителям, даже в том случае, если биологические родители не являются постоянной частью его жизни. Одна мачеха рассказывала: «Я всегда думала, что будет проще, если мать Ронни просто исчезнет со сцены. Пока она жила в том же городе, между нами существовало своего рода соперничество. Мальчик не мог определить, кому из нас принадлежит власть, и ссорил нас друг с другом. Но когда она уехала, он был в таком отчаянии, страшно переживал, и весь комплекс его чувств, связанных с этим событием, еще больше усилил разрыв между нами. Положение дел еще больше обостряется, когда отношения между разведенными родителями продолжают оставаться напряженными. И они принимают еще более запутанный характер, когда отчимы и мачехи занимают позицию противоположную по отношению к биологическим родителям, стремятся любым путем расположить к себе детей. «Я очень старалась сохранять нейтралитет», — вспоминала одна мачеха, «но когда я услышала, как мать Джулии кричит на нее по телефону, а потом Джулия сказала мне, что любит меня больше, чем свою мать, я сдержалась от искушения сыграть роль, которая, знаю, не принесет пользы Джулии и мне в будущем. Я не стала с пренебрежением отзываться о матери, говорить, что она злая, и я понимаю, почему девочка так говорит. Ведь рано или поздно, став взрослой, Джулия не простила бы мне этого». Проблема раздвоенности возникает тогда, когда ребенок не все время живет у отчима или мачехи, а время от времени меняет место жительства, живя то с матерью, то с отцом. Существует интересный момент в вопросе привязанности. Если отношения с биологическими родителями в целом были хорошими и здоровыми, и они разумно себя ведут, разведясь или вступив в новый брак, ребенок не чувствует вину, когда у него устанавливается теплое отношение с отчимом или мачехой. Однако если же первые ведут себя неправильно, настраивая ребенка друг против друга, он вступает в конфликт со вторыми. Детям очень трудно признать недостатки своих биологических родителей. Еще труднее приходится ребятам, когда они сравнивают их с новыми, которые на самом деле обладают достоинствами, не присущими настоящим родителям. В результате мачехи и отчимы принимают на себя весь гнев и страхи, которые, по-видимому, скорее относятся не к ним, а к родителям, оставившим ребенка. Он требует: «Не смейте быть лучше, чем мой отец или мать, потому что тогда мне придется признать его или ее несовершенство». Мачеха или отчим должны иметь это в виду и не допускать возникновения подобной ситуации. Когда ребенок говорит: Моя мать пекла пироги лучше».